ваш сын и брат, или вопросы самому себе. Когда Шукшин был в чем-то твердо уверен, он утверждал свои позиции горячо и непримиримо. Каждый фильм Василия Макаровича — это еще и защита своих убеждений. Но все эти жизненные и творческие передряги били по нервам, сердцу, укладывая Шукшина неоднократно в больницу надолго. И не покидало беспокойство до конца жизни о детях, о Кате, которая росла без его отеческого влияния. Из письма Василия Шукшина Виктории Сафроновой. «Лежать еще. Прихвачу, видимо, Марта. Здесь хорошо и очень скучно. Читаю. Чувствую себя хорошо. Правда, сперва лезли всякие нехорошие, грустные мысли, а теперь ничего, освоился. Жизнью надо круто менять. С планами размахнулся, но ничего. Катю во сне часто вижу. Сны спокойные. Проснулся, ищу ее рядом с собой. Все, мне кажется, она лежит у меня на руке. А было-то всего один раз, когда врач приходила. Кричко опять меня в октябре укусила. Вот злая баба. Опять расстроила. Рядом с Василием в радости ли, в горе ли, всегда материнское понимание, участливость и любовь. Плохо ведет себя вторая сноха. Пусть и заочно, но Мария Сергеевна спорит с ней, увещевает ее, жалуется первой, Вике, ибо обе молодые женщины для матери Шукшина как дочери, родные, и именно поэтому и корит, и выговаривает в письмах, по телефону, в частной беседе. Внучки ведь растут и у той, и у другой. А Василий весь в новых творческих планах. Следующий сценарий «Ваш сын и брат» создается из старого рассказа «Игнах приехал» и двух новых «Степка» и «Змеиный яд». С расчетом, опять же, на Куравлева, но уже в новом качестве и сына, и брата автора сценария, и постановщика. Своего земляка Алексея Ванина Шукшин пригласил на роль старшего брата. Прочитал артист роль, как будто знакомая ситуация. Решил сделать заявление Шукшину по этому поводу. «Вась, а ведь это я вроде сам тебе все рассказывал». Шукшин прищурился лукаво в ответ. «Твое, Леш, дело прочитать сценарий и решить, сыграешь роль или нет». Начались бесконечные пробы. Конца края не видать. Ванин занервничал, предполагая неладное, пошел к Шукшину прояснять двусмысленную обстановку. «Ты мне скажи сразу, подхожу я на роль или нет. Если нет, то и дело с концом, не обижусь». А Шукшин в ответ Ванину тихо-тихо так, даже проникновенно. «Пойми, с тобой вопрос почти решенный, но мне нужно и других актеров искать. Вот здесь мне твоя помощь как партнера и требуется, ты понимаешь?» Камень с души спал у земляка. Оттаяло сердце, просветлело лицо. Вскоре кинофильм режиссера Шукшина «Ваш сын и брат» был снят в среде научных работников Обнинска. В 1966 году состоялось бурное обсуждение. Крайние мнения ранили Шукшина. Обостренная реакция после разного рода высказываний по поводу и без проскользнула в выступлении Василия Макаровича на обсуждении фильма в Союзе кинематографистов 8 апреля 1966 года. Текст по стенограмме. «Тут умнее говорили, чем я могу сказать. О противопоставлении города-деревни. И вопрос об интеллигенции. Начнем с того, что я всем обязан интеллигенции. Да и нет оснований почему-то видеть в интеллигенции какое-то нехорошее начало нашей современной жизни, которому надо внимательно присмотреться. Я люблю деревню, но считаю, что можно уйти из деревни. И Ломоносов ушел из деревни, и русский народ от этого не потерял. Но вопрос, куда прийти? Человека тут же вбирает та подавляющая масса недоделанных интеллигентов, в кавычках, которая имеется в городе. Это первое, что его хватает. По себе знаю, городские жители начинают по образу и подобию своему приготовлять человека, а потом начинают немножечко глумиться, что такой фанфаронный дурак вырос. Статей Кричко и Орлова я не понимаю. Кричко и Орлов обвиняли автора фильма «Ваш сын и брат» в апологии дикой злой самобытности. Статья «Стрела в полете», Литературная газета, 1966 год, 10 марта. Меня начинает мутить от злости, и ничего сделать не могу. Выходит, что они более высокие, чем те люди, которые работали над картиной, понимая ее замысел и так далее. Внимательно изучив статью Ларисы Кричко «Бой за доброту» в журнале «Октябрь» 1966 года, Шукшин пишет ей письмо-отповедь, опубликованное в одном из сборников к юбилею Василия Макаровича. Вы называли свою статью «Бой за доброту». «За доброту» взято в кавычки, то есть в бой за эту самую доброту ринулись, кстати, я говорю здесь от своего имени, только хулиганы, циники, предъявляющие липовые входные билеты в область коммунизма. Кстати, почему-то вы решили, что мы не работаем на коммунизм, а вы да? Я этого не понял. Я объясню, почему я не представляю себе коммунизм без добрых людей. А вы представляете? И затем, кто же строит? Сегодня кто? То ли у вас богатая меховая шуба, что вы боитесь, что вас какой-нибудь Степка пырнет ножом в подъезде, то ли это сделано для красивого слова. Степка, которого надо опасаться. Видите ли, Лариса, не знаю вашего отчества, я не меньше вашего хочу, чтоб всем в нашей стране было хорошо. Боюсь, что опять появится статья «Бой за хорошее». Когда всем будет хорошо, по-моему, это коммунизм. Я понимаю близлежащие задачи, но почему вы их не понимаете? Вы говорите «дайте идеального героя наших дней». То же самое в статье Тумановой в «Советской культуре». А я вам говорю, дайте мне сегодня того, кто строит коммунизм, и я разберусь, кто герой, а кто нет. Вы меня своей статьей лишили, знаете, возможности самому понять, что есть герой нашего времени. И я не понимаю, почему грузчик, поднявший на свои плечи 15 тонн груза за день, для вас не герой, работающий на коммунизм. Для меня это герой, сваливший 15 тонн груза во имя коммунизма. И я хочу видеть и вам показать, как он вечером ужинает, смотрит телевизор, ложится спать. Для меня это общественно важный образ. А вам нет? Кто же вам тогда дома строит? Хлеб сеет, жнет, булки печет. Давайте будем реальны. Давайте так. Вы за коммунизм, который надо строить, или за коммунизм, который уже есть? Я за коммунизм, который надо строить. Стало быть, героев не надо торопить, не надо их выдумывать, главное. Давайте будем как Ленин, который не постеснялся объявить НЭП. Вы что, забыли про это? Нет. Давайте будем умными. Не загоняйте лошадей, чтоб потом они от опоя пали. Я крестьянин и на своем языке немножко притворяюсь для ясности. Зачем вы и Туманова призываете меня выдумывать героя? Разве это так нужно для коммунизма? Не верю. Вами руководит какая-то странная торопливость. Лишь бы. Мы все торопимся. Но вы же сидите в удобных креслах и смотрите фильмы. А есть еще жизнь, которая требует большой, огромной работы. В каждом человеке, свалившем камни в Енисей, я вижу героя, а вы его отрицаете. То есть вы требуете каких-то сногсшибательных подвигов. Они каждый день, но не в атаке, а так нет. Зачем же путать и заводить художников в дебри домысла, вымысла, вместо того, чтобы пожелать им доброго пути на прямом, честном пути жизни советской? Хорошо, мы выдумаем героя, а в него никто не поверит. Скажите, надо так сделать, чтоб поверили? Не могу. Лично только за себя отвечаю. Не могу. Мне бы теперь правду рассказать о жизни. Больше я не могу. Я считаю это святым долгом художника. И я в завершение не считаю, что я меньше вас думаю о будущем моего народа. С приветом, Шукшин. К вопросам деревни он будет возвращаться на всем протяжении жизни, в прозе, в кино, в диспутах, интервью. А вот выдержка из статьи Василия Макаровича «Вопросы самому себе», опубликованной в первом номере журнала «Сельская молодежь» за 1966 год, перепечатанной газетой «Советская культура» за 15 ноября 1966 года. «Сельская культура создается в городе». Вообще такой нет сельской культуры. Ее придумал мещанин. Откуда берутся в деревне люди, которые действительно понимают искусство? Одни вырастают там, другие приезжают из города. О людях, которые приезжают. Это горожане, выпускники вузов, специалисты. Хорошо, когда они приезжают, грустно, когда, отработав положенные 2-3 года, уезжают. Зачастую виновато в этом местное руководство, озабоченное только одним – выполнением производственных планов, глухое, нерасторопное, равнодушное ко всему остальному. Людей не обеспечивают элементарным – квартирами. Если уж решили ломать старину, надо строить. Нельзя только ломать. Я знаю, ни один председатель колхоза, сельсовета – директор совхоза подумает: «Хорошо тебе рассуждать там». Я могу только ответить. Если бы уход из деревни нужного человека, врача, фельдшера, учителя, аптекаря, клубного работника, расценивался как грубый срыв государственного плана, нашли бы возможность устроить человека. Убежден в этом. Дальше. Мы хотим, чтобы культурный человек жил в деревне и вроде бы не чувствовал этого. А он чувствует каждый день. Зарплата специалистов в деревне, рабочих совхозов теперь почти такова, что и в городе. А что ему предлагают в раймаге? Вековой драп, патефон, сработанный еще рабами Рима, диван а-ля гроб на ножках. Не надо знать, какой должен быть положительный герой, надо знать, какой он есть в жизни. Не надо никакого героя предлагать зрителю в качестве образца для подражания. Допустим, вышел молодой человек из кинотеатра и остановился в раздумье. Не понял, с кого надо брать пример, на кого быть похожим. Ну и что? Что, если не убояться этого? На кого быть похожим? На себя. Ни на кого другого ты все равно не будешь похожим. По шукшинской философии, человек, обладающий культурой, это тот, кто в состоянии сострадать. Это горький, мучительный талант. Статья «Вопросы самому себе» была написана Шукшиным, опять же, в связи со спорами о фильме «Ваш сын и брат».